спорилось. Трудились дружно и даже весело. Пенкроф, работавший и за веревочника, и за плотника, и за каменщика, всех умел посмешить, всех заражал своей бодростью. Его вера в таланты Сайроса Смита была непреложна. Ничто не могло бы ее поколебать. Он считал, что инженер Смит способен провести с успехом любое начинание. Как обновить изношенную одежду и обувь? Вопрос бесспорно очень важный. Чем освещаться в долгие зимние вечера? Как воспользоваться дарами природы в плодородной части острова и превратить дикую растительность в культурные насаждения? Все теперь казалось Пенкрофу легким. Сайрес Смит поможет справиться со всяческими трудностями, и в свое время колония ни в чем не будет знать недостатка. Пенкроф мечтал о каналах, которые облегчат перевозку добытых природных богатств острова, о разработке каменоломен и шахт, о машинах для всяких промышленных изделий, о целой сети железных дорог, которые покроют весь остров. Инженер не разочаровывал Пенкрофа, не высмеивал непомерных мечтаний этого славного человека. Он знал, как заразительна уверенность. Он даже улыбался, слушая Пенкрофа, и ничего не говорил о тревоге, которую испытывал порой, думая о будущем. Ведь можно было опасаться, что в этой части Тихого океана, далекой от морских путей, ни один корабль не придет им на помощь. Они могли рассчитывать только на самих себя, ибо преодолеть огромное расстояние, отделявшее их остров даже от ближайшей земли, да еще проплыть его в самодельной убогой лодке, было бы, несомненно, попыткой дерзкой и более чем опасной. Но, как говорил Пенкроф, колонисты острова Линкольна стоили в 100 раз больше, чем все прежние робинзоны, для которых каждая, даже малая удача, казалась просто-напросто чудом. Ведь у наших аэронавтов были знания. А раз у людей есть знания, они всегда выйдут победителями там, где других ждет прозябание и неминуемая гибель. На работах по устройству жилища очень отличился Герберт. Умный и деятельный юноша быстро все схватывал и хорошо выполнял. Сайрес Смит с каждым днем все более к нему привязывался. Герберт любил инженера глубокой и почтительной любовью. Пенкроф видел, как возрастает эта дружба, но он не ревновал своего питомца. Нап оставался все таким же, как прежде, и каким, вероятно, ему предстояло быть всегда. Воплощением мужества, усердия, преданности и самоотверженности. Верил он в своего хозяина, конечно, не меньше Пенкрофа, но не так шумно проявлял свои чувства. Когда моряк бурно восторгался, Нап посматривал на него с таким видом, словно хотел сказать: «А иначе и быть не может». Он крепко подружился с Пенкрофом, и они уже давно перешли на «ты». Гедеон Спилет в работе не отставал от других и отнюдь не отличался неловкостью, к великому удивлению Пенкрофа. «Как же так, газетчик, способный не только красноречиво говорить, но и хорошо работать руками?» 28 мая установили, наконец, лестницу длиной 80 футов, сделав на ней по меньшей мере 100 ступеней. К счастью, Сайресу Смиту удалось разделить ее на две части, воспользовавшись уступом гранитной стены, имевшимся на высоте приблизительно 40 футов. Старательно выровняв киркой этот уступ, его обратили в своего рода лестничную площадку, и закрепили на ней конец первой лестницы, которая теперь раскачивалась вдвое меньше. При помощи веревки ее можно было втянуть в гранитный дворец. Что касается второй лестницы, то ее нижний конец тоже опирался на эту площадку, а верхний прикрепили к самой двери. Благодаря такому устройству подниматься по лестнице стало не очень трудно. Впрочем, Сайрес Смит рассчитывал устроить впоследствии гидравлический подъемник, чтобы сберечь время и силы обитателей гранитного дворца. Колонисты быстро привыкли взбираться по лестнице. Все они были ловкие, проворные, и Пенкроф в качестве моряка, привыкшего лазить по вантам и реям, мог преподать им уроки. Но ему пришлось обучать и топа. Бедное четвероногое животное совсем не было создано для таких акробатических упражнений. Но Пенкроф оказался терпеливейшим учителем, и в конце концов топ довольно сносно научился карабкаться по перекладинам лестницы, а через некоторое время взбирался на самый ее верх не хуже дрессированных собак, которых показывают в цирке.